На некоторое время на огороженном участке странной внешней тюрьмы повисла долгая, полная тяжелых раздумий тишина. Драгон задумчиво поглаживал подбородок, обдумывая какие-то свои планы. Джей пустым взглядом смотрел в никуда, Сабо пустым взглядом пялился на Джея, М продолжала пристально пялиться на Ло, а сам Ло, как главный источник пустых взглядов в округе, лучился садистским самодовольством и общей любовью к жизни. «Что же, я примерно понял ситуацию», — уверенно заявил легендарный стратег и полководец, полностью подтверждая свою грозную репутацию. «Прошу вас передать горячую благодарность мисс Клавдии за своевременную и крайне ценную информацию», — спокойно заявил Драгон, медленно вставая со стула. После чего мужчина достал из внутреннего кармана металлический ключ, вставил его в замок камеры Джея и медленно открыл его клетку. Снайпер отвел пустой взгляд от бесконечного ничто и перевел на дверь камеры. «Для нас большая честь приветствовать вас на нашей базе, мистер Джей», с невозмутимостью каменного Будды произнес Драгон. «Революционная армия всегда уважала людей, борющихся против рабства и вдохновляющих других искать свободы. Для нас будет честью предоставить вам все необходимые ресурсы и доставить вас в любое место, какое вам будет угодно», крайне любезно произнес человек, знающий о силе Дракуля Михаука и рыжеволосого Шанкса во всех мелких и крайне болезненных деталях, в основном от того самого человека, который сообщил, что эти два индивида могут быть крайне недовольны его армией в какой-то определенный момент в будущем. Джей продолжал бессмысленно пялиться на дверцу, открывающую ему путь в страну свободы. К сожалению, сейчас снайперу было не до таких бесполезных мелочей. Джей ощущал, как к его спине стремительно приближается он разговор, и парень был совершенно не рад этой перспективе. Тем временем, Драгон спокойно подошел ко второй клетке и расчетливым движением руки отпер уже ее. Из дверцы стремительно вырвалась Эмма и резко остановилась напротив застывшего Джея, защищая его от возможной опасности. Сабо остался стоять у клетки, переваривая первую в своей жизни совершенно правдивую предысторию самого настоящего дезертира СР-9. Иначе говоря, блондин пялился на онемевшего Джея, как лесник смотрит на дикого единорога, внезапно вышедшего из-за ближайшего пня, и поэтому был временно занят. А вот кто был совершенно не занят, так это ожидающий гонорара Трафальгар Ло. «Сейчас мы вас оставим», — продолжил вещать невозмутимый Драгон. «Но я был бы крайне признателен вам за любую информацию о СР-9, которую вы сочтете нужным сообщить. Когда закончите беседу, можете присоединиться к моим людям в столовой», — милосердно разрешил мужчина, после чего оперативно скрылся с места событий, подтверждая свою неувядающую славу человека недюжинного интеллекта. Ло уверенно направился за ним, насвистывая какую-то веселую песенку по пути. Сидящая на его шляпе бабочка на секунду повернулась к Джею, после чего Ло скрылся в области ворот, ведущих с огороженной площадки, и бумажное тельце исчезло с горизонта. Джей продолжал стоять и немым взглядом пялиться в неизвестность. К этому моменту его дыхание слегка участилось, а руки начали немного дрожать. Он не хотел этого делать. Он совсем не хотел этого делать. Он был не готов. Да, он хотел поговорить с отцом и сказать ему правду, но не сейчас. Может быть, потом, или... Он ведь не мог знать, верно? Если бы отец знал, то уже сказал бы, как разочарован в нем, или как он беспокоится, или хуже всего остального сделал вид, что ничего не замечает, мучая себя из-за того, что Джей не смог ему довериться. И тут, будто знак некой неумолимой судьбы, из кармана Джея донесся хорошо знакомый ему звон мини-дин-дин-муши. Парень медленно моргнул и крупно вздрогнул. «М», — медленно сказал отошедший от вида единорога Сабо, — «я, пожалуй, вас оставлю», после чего так быстро метнулся к стене, что его силуэт немного смазался и почти растворился в пространстве. Очевидно, блондин плохо переносил личные разговоры. М проводила его несущийся в никуда силуэт пристальным, осторожным взглядом. Джей тяжело сглотнул, глубоко вздохнул, после чего достал из внутреннего кармана дин-дин-муши и приготовился к разговору. «Кача, алло», — произнесли на другом конце провода. «Джей, Джей, это ты? Где ты?» Внезапно заорали из трубки. И тут снайпер ошарашенно моргнул и опустил взгляд. «Зет?» — неверяще спросил снайпер. «Это он, сын мой?» — отдаленно донеслось до ушей Джея. «Да, мэм!» — радостно воскликнул Зет. «Да, мама!» — стальным, нетерпящим возражений голосом произнес отдаленный голос. «Ты должен проявлять должное уважение к своему родителю, сын мой. Раз Юки, дочь Кайда, назвала тебя сыном, «Ты будешь вести себя соответственно», — важно произнесла какая-то женщина. «Да, это он, мама», — уверенно, хоть и слегка отрывисто отозвался Зет, после чего вернулся к ранее прерванной беседе. «Джей, ты несколько дней не отвечал на мои звонки», — возмутился младший кадет. «Я беспокоился за тебя». «Это Джей», — снова донеслось до слуха слегка ошарашенного ранним диалогом снайпера. «Он в порядке?» «Если нет», — лениво донеслось до ушей все еще ни хрена не понимающего снайпера, «то можете передать его пленителям, что старшая дочь Кайда будет очень недовольна вредом, причиненным названному брату ее детей, и еще больше недоволен будет цветочник», угрожающе донеслось до ушей Джея. «Я в порядке», — быстро ответил сопоставивший точки парень. «Очевидно, дочь Кайда забрала Кей к себе и в данный момент куда-то с ней плывет. Единственный вопрос, почему она называет Зета сыном. Произошло какое-то недоразумение, Кей и Зет солгали Химере, чтобы плыть вместе, они могут это делать, тогда их навыки выживания среди гражданских продвигаются 20-мильными шагами. Жаль, что их инстинкт самосохранения за ними не поспевает. О чем они думали, обманывая одного из самых могущественных пользователей воли в мире? Зет, какого ты творишь, и как ее вообще удалось обмануть? Капитан Багги тоже в этом замешан, тогда ему даже Импилдаун не поможет, она его и оттуда достанет. От возникшего на почве переживаний стресса Джей даже про гипотетический разговор с отцом забыл. Его беспокоило только такое же гипотетическое выживание Кей, Зета, команды клоунов и самого капитана Багги. «Зет», — очень осторожно произнес Джей, — «вас двоих забрали, верно?» Еще осторожнее спросил снайпер, опасаясь дать какой-нибудь намек на возможный чудовищный обман. На секунду, в трубке повисла недолгая тишина, после чего Зет произнес знаковое. «А, не переживай», просто произнес Зет. «Мэм, мама знает, что я не ее сын», просто произнес парень. «Ты сын Юка, дочери Кайда отныне и впредь», твердо произнесла женщина. «Я сказала свое слово, и оно нерушимо», уверенно констатировала Химера. «Дочь, съешь еще этого риса. Тебе нужно хорошо питаться, чтобы нормально расти», холодно приказала дочь Кайда. «Да, мама», послушно согласилась Кей, и до Джея донесся звук тщательного жевания. «Мм», раздался из трубки неуверенный дрожащий голос. «Это наша провизия скоро закончится», робко сообщил какой-то мужчина. «Ничего страшного», спокойно произнесла женщина. «В этих водах много морских королей», логично заключила Химера. Примерно на этом моменте Джей понял, что его собратья-кадеты в надежных руках. «Сын, ты поймаешь добычу ради пропитания своей сестры. Как старший, ты должен много тренироваться и защищать ее, пока она не вырастет», уверенно заявила дочь Кайда. «Да, мама», спокойно согласился бывалый кадет СР-9, после чего вернулся к разговору со снайпером. «Почему ты не выходил на связь, Джей?» – обеспокоенно спросил парень. «Я был атакован Шичибукой Имкумой и перемещен на базу революционной армии. Перемещение заняло несколько дней, поэтому я не выходил на связь», – кратко проинформировал другую линию снайпер. «Но не стоит беспокоиться, их информатор объяснил мистеру Драгону ситуацию, и они нас уже отпустили», – максимально лаконично обрисовал произошедшее Джей. На другом конце линии повисла недолгая тишина, в течение которой происходило обдумывание этого необычного вала информации. «Ясно», — наконец сказал Зет. «Я рад, что с тобой все в порядке», — просто ответил парень, не совсем понимающий, что является нормой в этом безумном мире. «Угум», — произнесла Кей, стараясь не выплюнуть полные щеки риса в процессе. На губах Джея выступила несвойственная ему легкая улыбка. «Я тоже рад, что с вами все в порядке», — тихо ответил Джей. «Мэм Юка кажется хорошей женщиной», – осторожно предположил снайпер. «Да», – слегка неуверенно ответил Зет. «И я, мы уже говорили с сэром Катакури, отцом», – спокойно поправила невозмутимая Химера. «Мы уже говорили с отцом», – также невозмутимо поправился Зет. «Он, кажется, не против меня», – осторожно предположил парень. «Ты назван сыном Юка», – бесконечно терпеливо повторила женщина, известная своим нравом и любовью к отрыванию конечностей. «Оспорить это заявление было бы оскорблением моего слова», – холодно констатировала Химера. «Да, мама», – машинально ответил Зет, после чего вернулся к Джею. «Я рад, что ты в порядке. И раз ты в порядке, я хочу напомнить, что первый ждет твоего доклада», – любезно напомнил парень. «И он казался сильно раздраженным твоей непунктуальностью», – ровно сообщил Зет. «Я понял», – холодно ответил Джей. На секунду, на линии повисла тяжелая, полная раздраженного холода тишина. «Ну, ладно, пока». совершил стратегическое отступление Зет, после чего быстро повесил трубку. Джей продолжил раздраженно пялиться на равнодушно смотрящего в ответ Диндина, после чего сердито дернул углом рта и набрал номер Би. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм. Кача, среагировали на линии, после чего до ушей Джея донесся раздражающий знакомый голос. «Я занят», — резко ответил Би. «Это оно», — резко воскликнули на другом конце линии. «Нет, Ти», — раздраженно отозвался первый в списке. «Это южновермский какаду, и его внешний вид никоим образом не напоминает Чичи. Я недоволен твоим поведением». «Плохая Ти», — особым, неодобрительным голосом произнес Би. Он выработал его специально для их кадета собаки и методом проб и ошибок заключил, что голос этот крайне эффективен. Никто из кадетов не осмелился сказать, что этот голос на любом живом существе был бы эффективен. Настолько он был полон разочарования и неодобрения. «Скуль, скуль, скуль, иди», как всегда, пала его жертвой. «Да, ладно, парень». Девочка старалась, донесся до слегка ошарашенного Джея еще один голос. «Вы уже несколько дней ищете Чичи, вы даже не спали. Может быть ты, это передохнешь немного, а?» Как-то просительно произнес густой мужской баритон. «Наконец поговоришь с папкой, а? Ты посмотри в его грустные глаза, уже даже я не могу в них смотреть». Еще просительнее протянул неизвестный мужик. «Я занят, сэр Джосс», — резко отрезал Би. «Чичи явно декоративный домашний зверь. Она не сможет прожить в дикой природе слишком долго. Чем дольше мы не можем ее найти, тем больше вероятность ее смерти», — мрачно констатировал первый. «Как ни странно, но ты в чем-то прав», — пробормотал таинственный Джосс. «Чем дольше мы ищем, тем ей хуже. Я прям ощущаю ее депрессуху. И глаза эти печальные глаза, да», — сочувствующе констатировал мужчина. «Может», — донесся до ушей Джея еще один нерешительный голос. «Я его поищу, птицу?» — тихо спросил неизвестный мужчина. «Не, Марко, ты ужасно ищешь птиц», — странно резко ответил Джосс. «Даже если пойдешь, ни одну в жизни не отыщешь. Но может», — медленно произнес, судя по всему, первый помощник пиратов Белоуса и отец Би по совместительству. Сам Джей затруднялся сказать, какой факт его напрягает больше. Би был Би, а родители были похожи на своих детей. Или, скорее, наоборот. «Нет, сэр», — произнес еще один незнакомый голос. «Вы ужасно ищете птиц. Это очень плохая идея, сэр», — очень уважительно произнес незнакомый мужчина. «Да, ты прав», — устало ответил Марко. «Боже, эти глаза», — пробормотал Джосс. Джей начал очень жалеть, что провел несколько дней без связи. Очевидно, он пропустил слишком много вещей, чтобы ощущать, что мир имеет смысл. А ведь мугиворы даже мимо других кадетов не проплывали. Может, это как-то передается через личный контакт, но тогда мир обречен. «Би, это Джей», — решил прервать странный диалог на фоне парень. «Звоню для регулярного доклада». «А, это ты», — совершенно равнодушно отозвался первый. «Я не удивлен твоей вопиющей непунктуальности, предпоследний». Угол рта Джея снова раздраженно дернулся, и он начал готовиться к симметричному ответу. «Как тут, Джей?» — внезапно раздалось с другого конца линии. «Так ты действительно жив, ха, трус. Ты взял задание на прикрытие, потому что боялся, что однажды великая Ти победит тебя в битве. Правильно, продолжай бояться. Все эти годы я не останавливалась в тренировках ни на секунду. Я, великая Ти, давно превзошла твои жалкие навыки сражений. Ах-ха-ха-ха-ха», — счастливо заржала волчица. «Привет, Ти», — мягко ответил Джей. «Я рад, что ты еще жива и не поранилась», — заботливо произнес снайпер. Для парня полуволчица всегда была неким чудом в гуманоидном теле. В том смысле, что было чудом, как ее еще не исключили. Ведь Джей вбивал ее в землю по 2-3 раза в день с тех пор, как она напала на него в первый раз, и испуганный парень рефлекторно ее ударил. И снайпер был предпоследним в списке. Страшно представить, насколько слабой была Ти. Поэтому тот факт, что волчицу не исключили за слабость, был небольшим чудом, которое Джей никогда не мог себе объяснить. Но в лице Ти парень видел надежду для всех слабых кадетов, поэтому всегда относился к ней с мягкостью и теплотой. «Гра-а-а, как же ты меня бесишь», — злобно проорала волчица. «Я не слабачка, меня нельзя поранить», — громко завопил Диндин, начав брызгать слюной от бешенства, чему сама волчица никогда не отвечала. Но снайпер был не против. Очевидно, для Ти было важно считать себя сильной. Возможно, так она преодолевала свой страх перед исключением. И когда Джей беспокоился за ее самочувствие и здоровье, а также о том, прошла ли она очередной тест и выполнила ли миссию. Волчица всегда реагировала на это очередным нападением и очередным же вбиванием в землю. Ну что же, у всех были свои странности. «Джей», — ровно донеслось до ушей снайпера. «Ты жив?» — констатировал тихий, почти неслышный голос. «А», — внезапно произнес Джос. «Я и вижу, и не вижу это», — сосредоточенно произнес еще один пират. «Рыба-человек-осьминог». «Нет, форма гуманоидная, кажется», — сосредоточенно пробормотал Марко. «Ф», — определил Джей. «Я рад, что ты присматриваешь за Ти. Следи, чтобы ее никто не обижал», — строго приказал снайпер. «Я ненавижу тебя, Джей-ей-ей-ей», — донесся до ушей Джея вопль глубинной, концентрированной ярости. Тот спокойно его проигнорировал, опираясь на всемогущую силу привычки. «Тихо», — резко приказал Би. «Плохая, Ти. Скуль-скуль-скуль-скуль. Да», — задумчиво произнес Джос. «Инуараси это лучше не видеть». Джей равнодушно проигнорировал скулящие и хорошо знакомые звуки, доносящиеся изо рта печального дин-дин-муши. «Ди в порядке?» — спросил парень, по опыту зная, что странноватая даже по меркам кадетов Ди сама ничего не скажет. «Да», — кратко подтвердил Би, после чего слегка раздраженно перешел к делу. «Ты не раненый, не в плену?» — коротко спросил первый в списке. «Нет», — также кратко ответил Джей. «С тобой?» — решил уточнить Би. «Да», — кратко ответил Джей. «Тогда я прослушаю твой доклад позже», — лаконично заключил первый. «Сейчас занят». Конец связи, и трубка на другом конце Диндина тяжело опустилась на рычаг. Джей уставился на нее долгим недоуменным взглядом. Би редко был так сильно чем-то отвлечен, чтобы игнорировать точное выяснение какого-либо дела. Похоже, он действительно сосредоточен на поиске этой Чичи. Джей в очередной раз удивился необычной странности очередного кадета, после чего глубоко вздохнул и долгим взглядом уставился на трубку Диндина. В воздухе повисла тяжелая тишина. Джей стоял в глубине открытой клетки и совершенно не двигался. На его ладони лежал медленно жующий травинку Диндин. Иногда пальцы снайпера нерешительно дергались, готовясь поднять трубку и позвонить, но он был не уверен, кому именно. Если Джей позвонил капитану Багги, то узнает об очередной легенде, придуманной для доклада отцу. Но в последнее время это происходило слишком уж часто. Он слишком часто обманывал отца. И если он твердо решил путешествовать с командой Мугивар, сколько это вообще будет продолжаться, и сколько раз он попадет в ситуацию, в которой он не сможет позвонить. Та женщина написала, что отец уже знает. Снайпер в очередной раз глубоко вздохнул и протянул руку к улитке. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм. Кача. Алло. Есап слушает. Донесся до ушей Джея странно усталый голос отца. И тут парень внезапно осознал, что его язык будто присох к небу. Он пытался отлепить его, пытался что-то сказать, но все, что смогло вырваться у него изо рта, это нечленораздельный хрип. «Кто это, сынок?» «Это ты?» Внезапно оживился Диндин. «Ты в порядке? Мне сказали, что ты попал в бурю, но прошло несколько дней, и я...» «Я в порядке», — отчаянно заикаясь произнес парень. «А слава богу», — ощутимо расслабился отец. «Я немного переживал». «Как ты?» Дыхание Джея участилось, а ноги начали ощутимо дрожать. Парень как-то отстраненно отметил, что мир начал беспокойно плыть, поэтому осторожно сел на дно клетки и попытался взять дыхание под контроль. «Я вне опасности», — смог произнесли Джей, ни разу не запнувшись ватным языком. «Я просто не хотел, чтобы ты волновался», — внезапно вырвалось у снайпера. На секунду, на линии повисла недолгая тишина. «Сынок, конечно, я всегда буду волноваться о тебе», — тихо сказал Есап. «Но это нормально. Родители всегда беспокоятся о своих детях. Ты не должен так переживать из-за этого. Давай, сделай глубокий вдох и долгий выдох», — успокаивающе ровно произнес мужчина. Это указание оказалось довольно трудно выполнить. Дыхание снайпера было странно частым и прерывистым, но Джей справился. Он сделал долгий вдох, после чего рвано выдохнул. «Молодец. Теперь давай, долгий вдох и выдох», все так же успокаивающе ровно произнес отец. Джей машинально повторил указание и отметил, что его рука, держащая Диндин, все это время слегка тряслась. Снайпер сделал еще один вдох и долгий выдох, после чего осознал, что к нему приближалась паническая атака, которую удалось кое-как успокоить. «Я мне лучше», — тихо произнес Джей. «Хорошо», — уже более расслабленным голосом произнес отец. «Я сейчас на базе революционной армии, куда меня отправил Шичибукай Кума, после того, как я с моей командой Мугивар высадились на острове Триллер-Барк и сражались с Шичибукаем Морией, быстро, как на одном дыхании протараторил Джей, опасаясь, что если подождет еще секунду, то передумает. «Я в порядке», — их информатор сообщил, что я дезертир, поэтому они выпустили меня и из клетки, и я не ранен, и не голоден, и я в порядке, еще быстрее затараторил снайпер. «Мне очень жаль, что я лгал, и что капитан Багги лгал, и что команда капитана Багги лгала. Пожалуйста, не убивай их, они просто не хотели, чтобы ты волновался. Я не думал, что это будет так долго, и я буду с ними, но теперь я постоянно попадаю в странные ситуации, и капитану Багги снова приходится врать, потому что он боится, что ты его убьешь, и мне снова приходится тебе врать, потому что я думаю, что ты будешь меня ненавидеть. Мне очень жаль, я не хотел врать, я больше так не буду, не ненавидь меня», — громко воскликнул снайпер, начиная задыхаться от нехватки воздуха. На некоторое время на линии повисла долгая, сосредоточенная тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Джея. Мордочка Диндина выглядела пустой и сосредоточенной, поэтому снайпер не мог понять, какие эмоции сейчас испытывает отец. Легче от этого не становилось. Дыхание Джея снова начало учащаться, на этот раз не из-за рваного, бесконечного потока слов. «Ох, слава богу», — выдохнул Диндин. «Я не знал, как начать эту тему, чтобы не вызвать у тебя панику», — с бесконечным облегчением произнесла улитка, начав слегка растекаться по ладони Джея. «А?» — не понял снайпер. «Сынок», — устало произнес отец, — «мне сложно не понять, с кем ты плаваешь, когда через раз я слышу Луффи. Хватит воровать из холодильника. В мире не так много Луффи, что недавно вышли в море и могли увлечь тебя настолько, чтобы ты плыл с ними», — снисходительно пояснил Диндин. «К тому же, капитан отвратительно умеет хранить секреты. Каждый раз, когда ты на некоторое время пропадал, он начинал громко сетовать на плохую погоду и ужасную связь. И как он слышал, что на Гранд-Лайне сейчас буря, и только через полчаса от Багги приходил отчет о том, что на Гранд-Лайне плохая погода или нарушение связи. Доклады, которые в точности повторяли слова капитана. И команда прятала от меня газеты про команду Мугивар, хотя там не было ни слова о тебе. Ну и вообще, эти идиоты иногда замолкали и начинали таинственно на меня коситься, когда я проходил мимо, а потом начинали громко обсуждать, какой ты молодец и хороший сын, который сейчас не делает совершенно ничего опасного. Это было бы довольно подозрительно, если бы не ну холодильник», — сухо произнес отец. Джей ощутил смущение за всех участников великого обмана разом, и за них всех же захотел провалиться под днище клетки. Единственным человеком, за которого не было стыдно, был капитан Багги, который кропотливо и старательно выполнял свое дело, не ведая, как несколько идиотов равнодушно растоптали его старания в пыль. «Мне жаль», — устало произнес парень, полностью исчерпав все свои душевные ресурсы. «Это мне жаль, сынок», — грустно свесив антенки, поведал Диндин. «Я думаю, я давил на тебя», — еще грустнее сказала улитка. «Нет, нет, ты не», — быстро сказал Джей. «Сынок, ты боялся моей реакции, и поэтому солгал мне», — бесконечно терпеливо ответил Диндин. «И ладно, ты ребенок, но капитан Багги испугался моей реакции и систематично лгал мне, хотя должен прекрасно понимать, с кем я плаваю. Полагаю, его здравомыслие было подорвано подсознательным ужасом. Я вызвал у него фобию или что-то вроде», — тяжело вздохнул отец. «Одно это показывает, что я, что у меня проблемы», — печально констатировал мужчина. На это Джею нечего было возразить. «Я стараюсь справляться с этим», — преувеличенно жизнерадостно заявил мужчина. «Мне уже почти не снятся кошмары, и я почти справился со своим стремлением сесть в шлюпку и поплыть особо кроваво убить капитана Багги каждый раз, когда он посылает мне эти отчеты, в основном потому, что он сейчас в импеле, но это частности», — еле слышно пробормотал отец. «И я перестал иногда подходить и бить капитана по голове, что тоже является улучшением. Думал найти себе психолога, но сложно отыскать кого-то, готового консультировать члена команды Йонка и не сдать всю его подноготную правительству или другим пиратам. Но, в общем и целом, я справляюсь», — уверенно заявил отец. «Так что не беспокойся, сынок, папа понимает, что ты что, всхлип, что у тебя своя жизнь и свои цели и мечты. И я просто рад от самого этого факта», — начала активно слезиться улитка. Джей пристально на нее посмотрел и машинально отметил, что она начала странно расплываться. Парень сморгнул влагу и сдержал резкий рваный вздох. «Мне жаль», — хрипло произнес снайпер. «Это все равно было нехорошо. Папа», — слегка сбился Джей. «Ничего, «Папа, не злится», — всхлипнула протекающая улитка. «Ты сейчас в порядке, сынок, правда? Обещаю, я не буду, хотя кого я обманываю, я буду беспокоиться, но это меня не убьет. Я больше беспокоюсь, когда ничего не знаю», — хрипло произнес мужчина. «Я в порядке», — также хрипло подтвердил Джей. «Хорошо, хорошо», — медленно произнесла улитка, после чего устало прикрыла глаза и мучительно медленно их открыла. «Сынок, папе очень жаль, но я немного не выспался. Сон не шел, несколько дней, и сейчас мне нужно немного отдохнуть», — устало констатировал отец, после чего Дин-Дин широко зевнул. «Я сейчас только пойду ударю капитана еще раз для отвода души и сразу усну. Я понимаю, что ты уже взрослый и каждый день звонить своему старику может утомлять», — осторожно произнес мужчина. «Я перезвоню завтра», — клятвенно пообещал Джей. «Хорошо», — медленно произнес отец. «Спасибо, что сказал мне, сынок. Это много для меня значит», — широко улыбнулся Дин-Дин, после чего до ушей Джея донесся щелчок опускаемой трубки, и линия прервалась. Парень смотрел на отключившийся Дин-Дин еще несколько долгих секунд, после чего аккуратно убрал его в коробочку, окончательно лег на пол клетки и выдохнул все то повалившееся на его плечи неощутимое напряжение, что он начал ощущать в тот самый день, когда солгал капитану Багги и отцу в свой самый первый раз. Без этого тяжелого груза, стальной плитой прибивающей его к земле, парень ощутил ни с чем не сравнимое облегчение. «Больше никогда не буду врать», — уверенно и без грана сомнения заявил Джей. А потом его Дин-Дин снова зазвонил, и парень с тихим стоном уронил голову на землю. Часть 96. Самый неловкий разговор в истории. Джей лежал на блаженно прохладном твердом полу своей уже ставшей родной клетки и печально слушал ровный звон Дин-Дина. У парня было почти непреодолимое желание продолжать игнорировать мерный звон, но снайпер твердо знал одну очень печальную вещь: его номер был только у очень ограниченного круга лиц. И все эти лица, наверняка, очень переживали, что с ним что-то случилось. Было откровенно жестоко игнорировать звон от кого-то, кто сильно переживал от Джея. Парень очень тяжело вздохнул, медленно поднялся с пола и вытащил истошно звонящий Дин-Дин. «Кача, Джей!» — громко воскликнули с той стороны трубки. Парень мгновенно узнал кошку-воровку и готовился открыть рот, чтобы начать ее успокаивать. «Джей, Мишель с тобой!» — громко воскликнула рыжеволосая девушка. «Умоляю, скажи, что она там!» — крикнула в трубку кошка-воровка. Джей на секунду поперхнулся, после чего машинально покосился в сторону спокойно сидящей у клетки М. Девушка была, как всегда, спокойна и молчалива. Парень повернулся обратно. Он и не знал, что кошка-воровка и М успели стать так близки. «Да, она со мной, и с ней все в порядке», — спокойно сообщил забытый и игнорируемый канонир команды Мугивар. Напряженное выражение на мордочке Дин-Дина явно расслабилось и слегка расплылось по краям. Очевидно, кошка-воровка очень сильно переживала об Эм, и все еще не спросила, как там сам Джей. Парень не до конца понял, что он чувствует по этому поводу, но мысленно решил, что тренировки кошки-воровки нужно будет усилить, после чего, с легкой нотой сожаления, вспомнил, что девушка недавно отказалась с ним тренироваться. «Как неудобно! О, слава богу!» — с бесконечным облегчением пробормотала преданная ученица охотника на пиратов-жнеца. «Я в порядке», — на всякий случай сообщил Джей. «А, ну да», — равнодушно отмахнулась девушка. И на этом волевое решение Джея уважать решение своей ученицы и прекратить ее курс тренировок было зачеркнуто. Теперь, в будущем, кошки-воровки нами четко проступал режим дня, полный физических нагрузок, разнообразных и очень пугающих тренажеров, а также пота, кровавых слез и многих, очень многих сожалений. «Мистер Джей!» — внезапно донеслось из трубки. «Мистер Джей, это вы? Вы в порядке?» — спросил самый любимый ученик охотника на пиратов-жнеца, полностью подтверждая свое гордое звание. «Да, доктор Чоппер», — слегка улыбнулся Джей. «Я в порядке. Где вы?» — обеспокоенно спросил олененок. «Там опасно?» — тревожно спросил доктор Чоппер. «Нет, уже нет», — успокаивающе произнес снайпер. «Мы разрешили некоторые недоразумения, и теперь мы в безопасности», — мягко сообщил Джей. «Я так рад», — ощутимо засияла улитка, копируя выражение лица самого любимого ученика снайпера. «Отстань, Чоппер, не до этого сейчас», — отрезал становящийся стремительно нелюбимым ученик номер два. «Где он?» — с какой-то таинственной интонацией спросила кошка-воровка. Джей непонимающе моргнул и начал обдумывать, кого именно девушка могла называть таинственным он. «Нет, только не говорите, что они забрали кого-то из монстров острова с собой, только не единорога. Эта тварь была довольно мерзкая и без своей странной улыбочки. Он сказал, что хочет больше узнать о Терезе, прошептал в ответ Чоппер. Поэтому он попросил Зара с ним сразиться, таинственно произнес олененок. Джей часто заморгал и ощутил, что снова упускает какой-то важный пласт информации, так как разговор на другом конце провода потерял всякий смысл. Но в этот раз он не особо удивился. Это были мугиворы. Достаточно пары часов, чтобы эти ребята устроили революцию, активировали тайный артефакт забытого столетия и предотвратили захват мира. Судя по напряженному молчанию на другом конце трубки, кошка-воровка тоже не совсем поняла этот набор слов. Он решил сразиться с Зара, чтобы больше узнать о Мишель, неуверенно уточнила нелюбимая ученица Джея. Мишель, снова потерял связь снайпер. Угум, легкомысленно ответил куда более любимый ученик. Ладно, просто ответила кошка-воровка, очевидно, полностью отпуская всю эту ситуацию. Скажи ему, что Мишель на связи, скомандовала девушка, после чего внезапно запнулась. Джей, Мишель ведь рядом? Обеспокоенно спросила кошка-воровка. Она же может взять трубку, уточнила девушка, стремительно наращивая свою будущую трудовую нагрузку. Да, кратко и без тени обиды подтвердил снайпер, после чего повернулся к спокойно слушающей мечнице и протянул ей улитку. Та совершенно невозмутимо ее взяла и застыла, внимательно пялись на мордочку Диндина, очевидно, не совсем понимая, что ей со всем этим делать. Джей же спокойно вздохнул и снова лег на прохладный пол своей родной клетки. Со стороны улитки, тем временем, донеслось смутное шуршание. Похоже, там кто-то куда-то активно шел. Вскоре, до ушей снайпера донесся звук рассекающих воздух мечей и мощных ударов, из чего снайпер сделал вывод, что он все еще сражается с Зара. Джей вяло повернул голову в сторону Диндина и приготовился примерно понять происходящее. «Дракуль, сэр!» — воскликнула спешащая куда-то нами. Джей позвонил и Миш. «Тереза там, она в порядке!» — очень быстро прокричала девушка, ускоряя свои шаги. «Дракуль!» — удивленно осознал Джей. «Дядя М?» — Джей позвонил, донесся до ушей снайпера жизнерадостный голос Мугиворы. «И где он?» «Там весело, там есть интересные суперсильные монстры. Скажи, чтобы он там никого не убивал, пока мы не приплывем», — громко и уверенно приказал парень. «Я хочу попробовать мясо монстра», — весело крикнул капитан Смертников. «Это Импилдаун, верно?» — донесся до ничего не понимающего Джея голос плотника Фрэнки. «Скажи, что его отправили в Импил». «Это глупо», — фыркнул мистер Санджи. «Импил его не удержит. Джея отправили в область Нового мира. Возможно, на территорию одного из Йонка», — уверенно заявил блондин. Джей с отчетливой мрачностью уставился на Диндин, пытаясь осознать, чем он заслужил столь полную степень тотального равнодушия к его безопасности, а также, что именно он сделает с этими идиотами, когда доберется до них. А он доберется. До ушей Джея донесся еще один свистящий звук, прерванный резким рыком Рарана Азара и глухим ударом о стену, после чего в трубке начали раздаваться размеренные, ровные шаги, которые парень совершенно не узнал. Снайпер отвлекся от картин красочной мести и сосредоточенно нахмурился. Очевидно, он начал подходить к Диндину. И, судя по ранее сказанному кошкой-воровкой, он был Дракулем Михауком, дядей М. Внезапно, все стало гораздо яснее. Похоже, многострадальный и очень путанный маршрут великого фехтовальщика, наконец, завершился на корабле Мугивар. И одна кошка-воровка была очень взволнована по этому поводу. «Вот, сэр», — очень вежливо и крайне осторожно сказала кошка-воровка, передавая кому-то трубку. Из трубки донеслось легкое шуршание, после чего нервная и слегка паникующая мордочка Диндина разгладилась и приняла ровное, в чем-то стоическое суровое выражение. «Тереза», — кратко произнес Диндин. М осталось молча сидеть и спокойно смотреть на суровую улитку. «Ты не оставишь его», — кратко произнес Диндин. Джей сосредоточенно нахмурился, пытаясь понять, что этот странный человек имеет в виду. «Да», — спокойно ответила М, похоже, прекрасно понявшая, что мечник пытается сказать. Джей не в первый раз оценил какой-то уникальный способ общения, которым пользовались все известные ему мечники. Зара и М тоже сразу научились общаться взаимными хмыками и редкими одобрительными кивками, хотя, в этом случае даже хмыков не было. Иногда парень ощущал легкую зависть к этому тонкому языку, доступному всем высокопрофессиональным фехтовальщикам. Если бы у снайперов было что-то подобное, многие очень неловкие беседы с отцом могли бы никогда не состояться. Суровые глаза улитки, тем временем, слегка прищурились, и внезапно, Дракуль слегка устало вздохнул. «Я не смогу заставить тебя передумать», — ровно произнес Дракуль Михаук. «Очевидно, это путь, которому ты выбрала следовать», — спокойно сказал мужчина. «Да», — снова ответила М. «Ты хочешь помешать мне?» — с легким вызовом спросила девушка. В этот момент Джей смутно ощутил, что как-то участвует в этом странном диалоге. Ему не очень понравилось это чувство. «Нет, я не буду мешать тебе следовать своему пути, сковать тебя снова, после того, как ты разрушила предыдущие оковы и выбрала свой путь, было бы более жестоко, чем убить», — спокойно произнесла улитка. «Но я бы, если ты не я, оставлю этому экипажу свой номер Диндина. Я бы хотел иногда говорить с вами», — ровно произнес Дракуль Михаук. «Если вы не против», — все тем же спокойным, как тихое море, голосом произнес мечник. На некоторое время на огороженной стенами территории повисла тяжелая, свинцовая тишина. Джей лежал и пристально смотрел на невозмутимое лицо М. М сидела и смотрела на такое же невозмутимое лицо, лежащее на ее ладони улитки. Тишина уверенно затягивалась и становилась все более гнетущей с каждой проходящей мимо секундой. Мордочка улитки оставалась совершенно невозмутимой и мертвенно спокойной. Внезапно лицо М слегка дрогнуло, и она как-то робко открыла рот. «Ты», — медленно произнесла девушка. «Ты знаешь», — тут М замерла и странно нерешительно сжала панцирь улитки. «Я помню цветы. Там было поле и много-много цветов. Ты знаешь, где это место?» — слегка нервно спросила мечница. На линии снова повисла гнетущая, тяжелая тишина. Только в этот раз источник тишины был с другого конца линии. «Да», — кратко сказал Дракуль. «Это поля моей родины», — сухо ответил мужчина. В глазах М появился легкий, взволнованный блеск. Джей удивленно застыл, наблюдая за этим необычным зрелищем. «Они какого они цвета, эти цветы?» — почти робко спросила девушка. В этот момент Джей заметил, что поза девушки крайне напряжена, будто ответ для нее крайне важен. «Белого», — кратко ответил мечник. И на этих словах тело мечницы резко расслабилось, будто из него ушло какое-то тяжелое, гнетущее предчувствие. Ее до желтизны сжимавшие Диндин пальцы разжались, плечи облегченно опустились, а на лице появилась легкая, еле заметная улыбка. Джей удивленно наблюдал за этой метаморфозой. «Хорошо», — просто сказала М. «Я не люблю красные цветы», — медленно произнесла девушка. После этих слов на линии снова повисла гнетущая, тяжелая тишина. Весь этот разговор был крайне отрывистым и ужасающе гнетущим, но этот уровень напряжения стремительно бил все уровни напряжения предыдущей беседы разом. «Я тоже», — наконец ответил величайший мечник. После этих слов мордочка улитки стала ужасающе мрачной. Казалось, еще немного, и от Диндина начнет исходить толстый слой иния. На этом Джей уверенно сдвинул свой первый разговор с отцом с его пьедестала, самый неловкий разговор по Диндину в истории, и поставил туда эту беседу. Очевидно, даже тайный язык мечников не смог одолеть антикоммуникативные способности Эммы и ее дяди. И, похоже, что этот разговор достиг настолько эпичных масштабов неловкости, что это осознала даже М. «Я не очень умею говорить», — внезапно произнесла девушка. Холодящий округу Диндин немного отмер и медленно моргнул. «Ничего страшного», — слегка оттаяла улитка, вернувшись к своему спокойно-стоическому виду. «Мне сообщили, что вам нравится разговаривать о серии книг про белую розу», — неожиданно спросил Дракуль. От неожиданности озвученного вопроса Джей не успел сдержать мелкое вздрагивание. М же внезапно оживилась и резко сосредоточилась на лежащем на ее ладони Диндине. «Ты хочешь поговорить о белой розе?» — уже более оживленно спросила М. «Да», — невозмутимо ответил мечник. «Боюсь, пока мои познания в этом вопросе недостаточно обширны, но я всегда готов изучать новое», — совсем не угрожающе произнес Дракуль. Тело Джея невольно вздрогнуло еще раз. Он не мог понять, восхищаться ли ему степенью решимости этого человека наладить контакт с Эм, или ужасаться того же. Может ли белая роза проклясть мужчину? Это был вопрос, о котором мозг Джея наотрез отказался размышлять, когда-либо, в каком-либо виде, вообще. На секунду, на грани его сознания мелькнул смутный, расплывчатый образ величайшего мечника, внезапно возжелавшего преследовать какую-то невинную деву с целью признаться в великой и светлой любви, как тут же сдох в жутких, ужасающих корчах. Ему хватило ее святейшества, химеры Эм, особенно Эм. Джей содрогнулся еще раз. «Я хочу поговорить о ней», — живо отозвалась Эм. «Когда вы сможете позвонить?» — с легким интересом спросила девушка, слегка вибрируя от еле скрываемого возбуждения. И на этом моменте Джей болезненно четко осознал, что Дракульмиха Укс купит все тома «Белой розы», болезненно подробно проштудирует каждый из них, после чего найдет автора и заставит написать пару-тройку продолжений, ибо эта реакция М была самой яркой и взволнованной за все время беседы. В сравнении с предыдущим тоном разговора, эта разница смотрелась как солнце, внезапно вспыхнувшее в глубине черной дыры, то есть сияло, как маяк для заблудшего в разговоре величайшего мечника. Через три дня, стальным от звенящей решимости голосом произнес Дракульмиха Ук, человек, никогда не сдающийся перед лицом трудностей. «Хорошо», — уверенно ответила М. «Девушка, всегда твердо знающая, чего она хочет от жизни». «Отлично», — весело воскликнул капитан Смертников. Парень, совершенно не умеющий ощущать момент, КХМ, аккуратно прокашлялась Ника Робин. «Я рада, что вы смогли поговорить со своей племянницей, сэр Дракуль», — очень вежливо произнесла женщина. «Но если вы не против, то мы хотели бы уточнить один совсем небольшой момент», — крайне тактично произнесла женщина. «Мисс Мишель, я бы хотела узнать, где вы и Джей все-таки находитесь», — мягко задала мисс Робин вопрос, который Джей ожидал услышать вторым. Сразу после вопроса, в порядке ли он, не стоит говорить, что он был слегка разочарован. На базе революционной армии, спокойным как морской штиль голосом ответила М. На секунду, на линии повисла долгая, задумчивая тишина. Проклятие! Резко выругался стоящий на заднем плане Фрэнки. Это совсем не Суоупиейр. И вот тут Джей ощутил смутную симпатию к их плотнику. Хоть кто-то из этих идиотов о нем переживал. Да, это точно не импел, спокойно произнес мистер Санджи. Но это все еще может быть новый мир, с легким налетом удовлетворения произнес Кок. Джей непонимающе моргнул и покосился на Диндин. Эй, в этой армии есть джунгли с нечеловеческими супермонстрами, Джей, оживленно спросил Мугивара. Это очень-очень важно, от твоего ответа зависит мой запас мяса, поделился своими переживаниями парень. Боюсь, что нет, спокойно произнесла Робин. Это также не пустынный, необитаемый остров. Я тоже потерпела поражение, печально констатировала женщина. И вот тут в сознании снайпера засветилась первая искорка робкого понимания. И чем ярче сияла эта искра, тем сильнее разгоралось его желание убить всех участников команды смертников, что умудрялись преследовать смерть, участвуя в простой беседе по Диндину. «Хаймеф», донеслось из трубки. «Боюсь, вы тоже проиграли, мистер Зара», с нотой веселья произнесла Робин. «Джей не в стране самураев». «Хайрем», многозначительно ответил мечник, после чего куда-то удалился. Возможно, досыпать свои последние часы сна в этой жизни. Джей пока не был окончательно уверен. Может, Зара успеет перед смертью еще и поесть. Зависит от того, настолько далеко эти придурки. Йо-хо-хо-хо-хо, внезапно донеслось из трубки. «Это точно нормально, что вы им делаете ставки на то, где оказался ваш товарищ. Все-таки, по словам мистера Дракуля, Шичибука и Кума отправляет жертв в довольно опасные места», слегка обеспокоенно спросил смутно знакомый Джею скелет-музыкант. «Вы совсем не беспокоитесь?» Осторожно спросил единственный член экипажа помимо доктора Чоппера, что переживет будущий приход жнеца на корабль смертников. «Вообще нет», отмахнулась самая нелюбимая ученица Джея, что, скорее всего, тоже переживет его будущий приход. Все-таки Джей поклялся хранить ее жизнь и учить выживать в этом опасном мире. И он займется этим вопросом вплотную. А да очень хорошо займется. «Мисс Мишель, вы не могли бы уточнить, где именно находится база революционной армии?» Обеспокоенно спросил самый близкий к победе член экипажа, в миру зовущийся Санджи. «Это очень важно для нас», совершенно честно заявил этот почти закончивший свой жизненный путь индивид. На этом предложении голова М машинально повернулась к Джею. Видно, девушка была не уверена, как говорить на темы, не связанные с белой розой, фехтованием, цветами или Джеем, поэтому решила передать эту почетную обязанность собственно снайперу. Тот мрачно сел, медленно протянул руку и принял очень трудолюбивую маленькую улитку. Местонахождение базы революционеров — строго засекреченная информация, сухим как пустыня голосом констатировал снайпер. И так как мы только прибыли, я пока не смог уточнить наше точное положение, еще суши произнес парень. Ау, слегка разочарованно протянул мистер просто Санджи. Или придурок Санджи, Джей пока не решил. Тогда, когда ты уточнишь, то позвонишь нам, заинтригованно спросил будущий труп. Обязательно, еще суши пообещал жнец. Он был не против. Пусть они порадуются перед смертью, а потом Джей продаст их головы, купит себе домик у моря и заживет спокойной, не вызывающей у отца паники жизнью. Будет иногда плавать, фотографировать красивые места, следить за судьбой других кадетов, ходить в музей, читать в тени садов и прочие гражданские вещи, которые Джей никогда не понимал, но теперь обязательно изучит поподробнее. Только сначала нужно будет вытащить капитана Багги из Импилдауна, а потом можно на покой. И тут внезапно голову Джея прострелила резкая, острая как грань ножа мысль. Стоя, почему он вообще продолжает плавать с мугиварами? Он же вытащил остальных кадетов. Зачем он продолжает плавать с этими островами хаоса? Почему не сопровождает других кадетов и не помогает им адаптироваться к жизни? Почему он? Он вообще им нужен? Киезета забрала Мэм Химера, Би собрал остальных и окружен белоусовцами, даже Эм созвонилась с сэром Дракулем. Похоже, что у них все хорошо. Если он всех спас, то он выполнил миссию. Ай, он закончил. Внезапно Джей ощутил, как его желудок налился неприятным холодом и начал постепенно проваливаться в какую-то сосущую пустоту. Это было странное, крайне неуютное чувство, которого парень никогда раньше не ощущал. Ему казалось, что он потерял что-то фундаментально важное, что-то, что всегда было рядом почти всю его сознательную жизнь. В чем его миссия? «Ну, раз у тебя все в порядке, то пока, Джей», — радостно произнес Санджи. «Перезвони нам, когда освоишься», — сказал Кок, после чего положил трубку. Джей остался сидеть на полу клетки и отстраненным взглядом смотреть в пустоту. Он не шевелился, только его грудная клетка опускалась и поднималась через долгие, ровные интервалы. Более он не двигался. «Джей», — тихо, но с отчетливым налетом беспокойства спросила Эм. Парень медленно моргнул, после чего аккуратно засунул улитку обратно и тихо лег на пол клетки. Он чувствовал себя странно и очень-очень сильно хотел отдохнуть. Тем временем, на весело рассекающем волны корабле самоубийц, Санджи с легким беспокойством смотрел на замолчавший на его руках Диндин. Ему казалось, что Джей был каким-то немного отстраненным или слегка усталым. «Луффи», — отвлеченно произнес Кок, поворачивая голову к их капитану. «Ты уверен, что вивер-карта Джея в порядке?» — слегка обеспокоенно просил блондин. К этому моменту величайший мечник, настигший команду Мугивар как раз к отплытию с острова призраков и устроивший им внеплановую игру на выживание, ушел к своему пленнику, дабы допросить ее на предмет белой розы. Сам Кок был явно против содержания прекрасной миледи в неволе, но сама миледи не сильно возражала, пока ее кормили пирожными и говорили с ней о ее любимой книге, поэтому Санджи временно смирился. Очевидно, миледи Перна, захваченная крайне деятельным и решительным Дракулем Михауком, отлично проводила время. Санджи до сих пор не знал, ощущать ли ему вину за то, что паникующая миледи нами швырнула миледи Перону в крайне злого Дракуля, проорав, что они с Мишель поладили. Очевидно, это возымело свой эффект. Мечник перестал пытаться убить их всех на месте, вместо этого сосредоточившись на сборе информации о Терезе. Тем временем, их деятельный капитан деловито пошуршал во внутренностях шляпы, вытащив оттуда небольшой бумажный квадратик, по которому они постоянно сверяли курс. Тот был блаженно чистый, не поврежден, а значит, жизнь Джея была в безопасности. Плечи Кока слегка расслабились, и он в очередной раз поблагодарил их снайпера за своевременное изготовление этих листочков. Без вивер-карты Джея они могли бы впасть в панику и решить, что снайпер бесславно умер, но вивер указывал на какое-то место, поэтому мугивары не отчаялись и готовились отплыть на поиски их канонира. А потом пришел доведенный до ручки величайший мечник, и все немного усложнилось, но в итоге они справились, так что, с Джеем все в порядке, как мантру произнес Санджи и пошел печь очередную партию пирожных для их пленницы. Часть 97. Сеанс психотерапевта. Илья Вервиц, светловолосая, приятная на вид пожилая женщина, была одним из самых необходимых и эксплуатируемых работников Импилдауна. Эта сильная духом леди осознавала всю важность исполняемых ей обязанностей и всегда добросовестно выполняла свой непростой и тяжелый долг, поддерживая покой и порядок на вверенной ей территории. И прямо сейчас, одетая в светло-бежевое платье, мисс Вервиц поправила свои светлые, стянутые в пучок волосы, после чего села в свое старое, но мягкое кресло, располагающееся рядом с горящим ровным пламенем камином, после чего посмотрела на соседнюю кушетку, на которой расположился ее сегодняшний клиент, один из работников великой тюрьмы Импилдаун, пришедший на прием к психотерапевту. Это был мужчина. Да, мужчина. И у него было лицо. Определенно, это был мужчина, одетый в форму охранника Импелдауна. И у него было лицо. Беспокоил ли мисс Вервиц тот факт, что эти небольшие факты были всем, что она смогла разобрать? На самом деле не очень. За годы работы в великой тюрьме, содержащей в себе огромное количество самых ужасных преступников, известных человечеству, психотерапевт Илья видела многое. В основном среди охранников, которые были вынуждены работать, наблюдая за тем, как эти самые ужасные преступники забиваются дубинами огромных звероподобных мутантов, ходят по полу, состоящему из бесчисленных лезвий, работают и иногда поджариваются заживо при огромной жаре, умирают от холода и голода и подвергаются прочим радостям Импелдауна, из-за чего немного теряют человеческий облик и становятся готовы на все, чтобы причинить боль тем самым охранникам. Как ни странно, все эти прелести Импела могут слегка подкосить человеческую психику, особенно вкупе с тем, что чем ниже уровень, тем чудовищнее, а значит опаснее становятся преступники. На фоне всего этого, некоторые отклонения, фобии и страхи среди персонала были обычным делом. Слабонервные и просто слабые люди в охранниках не задерживались. И если в начале работы явно выраженные садистские наклонности мисс Сади или помешанность мистера Ханнибала на повышении, которую видел любой человек, проведший наедине с заместителем хотя бы 5 минут, обеспокоили бы женщину и заставили бы назначить этим двоим отдельный прием, то на данный момент мисс Вервиц относилась к бесчисленным психическим отклонениям своих коллег философски. И чем выше эти коллеги стояли в их тюремной социальной лестнице, и чем дальше уходили от понятия «человек обычный», тем более философской становилась Илья. После многих лет своей трудной и, подчас, неблагодарной работы эта женщина вывела для себя очень простую формулу максимальной эффективности, если это не мешает человеку жить и работать, и он, в общем и целом, счастлив и бодр, то пусть развлекается. Для всего остального есть мисс Вервиц. И прямо сейчас, судя по надписи на ее запястье, перед ней сидел один из самых незаметных и призрачных охранников Импелдауна. По крайней мере, этот охранник был единственным, кто оказывал на людей такой эффект. Итак, Кевин, на секунду запнулась Вервиц, невольно покосившись на надпись. Она помнила, что пришедший представился, но его имя уже начало расплываться у нее в голове. «Что вас беспокоит?» – очень вежливо спросила женщина. «Нет, логически Илья могла догадаться. Любому человеческому существу было бы неуютно, если бы об одном его существовании забывали, как только он выйдет из комнаты». Вервиц уже давно ожидала прихода мистера Кевина в ее кабинет, точнее, она знала, что ожидала бы этого, если бы помнила о его существовании дольше 5 минут км. В общем, подобное должно было угнетать любого. Но так как мистер Кевин никогда не назначал Илье прием, женщина следовала своему любимому правилу и оставила его в покое. Все-таки тюремщиком Кевин был отменным. Лежащий на кушетке Кевин тяжело вздохнул и неуютно обнял подушку. «Я полагаю», — медленно произнес расплывающийся в глазах мужчина, «что у меня некоторые проблемы со страхом», — неуверенно произнес Кевин. «Если бы мисс Вервиц не провела последние 20 лет, консультируя напрочь свихнувшихся, но отлично работающих, людей, то потратила бы прискорбно долгую секунду, чтобы удивиться разрушению своих ожиданий от этой беседы. Но женщина была грамотным и очень стойким специалистом, поэтому она даже не моргнула. «Можете ли вы объяснить поподробнее, что именно вы имеете в виду?» – очень мягко спросил психотерапевт. Кевин обнял подушку крепче и тяжело вздохнул. «Недавно мне позвонил мой старый друг», устало произнес мужчина, и сообщил, что человек, которому я несколько месяцев вынужденно лгал, все это время знал о моей лжи, и теперь я, вроде как, сильно опасаюсь за свою жизнь, кратко сообщил Кевин. У него есть друзья, слегка удивилась Вервиц. Похоже, мистер Кевин был не так оторван от социума, как она думала. Возможно, он может это как-то контролировать. Этот человек действительно может вас убить, решил уточнить бывалый работник Импелдауна. Лежащий на кушетке Кевин глубоко задумался, нервно сжимая подушку. «Я думаю, что нет», — наконец ответил мужчина. «На самом деле нет. Его капитанный сын не одобрит моей смерти», — с легкой улыбкой заметил Кевин. «И именно поэтому я считаю, что мне нужна помощь специалиста. Очевидно, после долгих лет напряженной работы с этим человеком, у меня выработалось что-то вроде фобии, и эта самая фобия заставила меня солгать человеку, живущему среди людей, не способных хранить секрет дольше 10 минут. Как видите, мое мышление было затуманено моим ужасом. И это меня немало беспокоит. Тяжело вздохнул лежащий на кушетке мужчина. Я ответственен за моих людей и благополучие этого рыжеволосого идиота. Я не могу допустить, чтобы мои решения были саботированы моими страхами, печально констатировал Кевин. Ближе к концу этой импровизированной речи мисс Вервиц была тронута всей степенью самосознательности мистера Кевина. Очевидно, этот человек переживал, что его психическое состояние поставит под угрозу жизни других охранников и пришел в ее кабинет, чтобы избежать подобных ошибок. Именно такие тюремщики разжигали в старом психотерапевте огонь решимости и подпитывали ее жажду работать во благо этой жестокой тюрьмы. Вы поступили совершенно правильно, что обратились с этой проблемой к специалисту, мистер Кевин, уверила пациента растроганная Илья. Итак, для начала, я полагаю, нам следует конкретизировать ваши страхи. Таким образом, мы сможем перевести расплывчатый образ в вашей голове ближе к реальности. Уверяю вас, чаще всего реальные факты гораздо менее пугающие, чем то, что может предложить наше воображение, мягко уверила мисс Вервиц. Итак, как вы считаете, что именно друг, которому вы солгали, может с вами сделать? Вежливо спросила женщина. Тело Кевина застыло на кушетке, а его пальцы крепко, до белизны в костяшках, впились в подушку. «Мне понадобится листок и ручка», слегка дрожащим голосом сообщил Кевин. Вервиц окинула мужчину долгим, молчаливым взглядом. «Он бывший охотник на пиратов», кратко проинформировал ее Кевин. «Ах», мгновенно осознала женщина, после чего ненадолго задумалась. «Это член персонала или заключенный?» спокойно спросила Илья. «Нет», мгновенно ответил лежащий мужчина. Пожилая женщина задумчиво кивнула, после чего добро улыбнулась. «Тогда рекомендую вам пока сосредоточиться на своей карьере охранника нашей хорошо охраняемой и неприступной тюрьмы, с налетом многолетней, возвращенной импелдауном мудрости», порекомендовала женщина. «И пока вы будете старательно работать на благо всего мира, мы можем начать наши сеансы по работе с вашей реакцией на стрессы и страхи. Я не могу обещать вам быстрых результатов, но уверяю, что со временем мы выработаем у вас здоровые механизмы преодоления стресса», уверенно заявила женщина, держащая на плаву сотни мускулистых и подвергающихся дичайшему стрессу молодых мужчин и женщин. Лежащий на кушетке Кевин глубоко задумался, после чего очень тяжело вздохнул. «Полагаю, вы в чем-то правы», задумчиво пробормотал мужчина. «Тогда скажу ребятам плыть обратно в Истблю, там ему будет труднее их достать», задумчиво пробубнил сосредоточившийся на настоящем Кевин. Сидящая рядом Вервиц не обратила внимания на прозвучавшие только что слова. Для ее разума они были пустые и незначительны, как шепот ветра или полуразборчивое бормотание диктора скучной радиостанции, которая давно потеряла популярность. И тут внезапно, по тихому, уютному помещению разнесся резкий звук, напрочь разбивая расслабленную атмосферу. «Пулюм-пулюм-пулюм», донеслось из кармана лежащего на кушетке Кевина. «Пулюм-пулюм-пулюм». Мужчина отвлекся от своих тяжелых мыслей и покосился на сидящего рядом психотерапевта. «Приношу свои извинения», — вежливо сообщил Кевин. «Кажется, это по работе. Придется закончить нашу встречу пораньше», — деликатно сообщил мужчина, после чего быстро поднялся на ноги. «Ничего страшного», — мягко сказал Вервиц. «Встретимся с вами в следующий вторник, в 14:00, с легким следом жесткости в голосе сообщила женщина. Губы синеволосого мужчины расплылись в легкой улыбке, слегка искажая нанесенный на лицо клоунский грим. «Несомненно», — уверенно произнес заключенный первого уровня пират-клоун Багги, после чего повернулся и решительным шагом вышел из кабинета психотерапевта. Мисс Вервиц осталась сидеть в пустом кабинете и задумчиво смотреть в сторону закрытой двери. Сначала она начала мысленно перебирать всю прозвучавшую сейчас беседу, чтобы обдумать будущую тактику. Через пару секунд женщина осознала, что начала забывать детали этой самой беседы, но опытный психотерапевт не запаниковала. Она просто тяжело вздохнула, подняла лежащую рядом тетрадь с ручкой и ровным, аккуратным подчерком записала. «В следующий вторник, в 14:00, прием Кевина, охранника, которого трудно запомнить. Детали, страх перед чем-то. Пометка, в будущем записывать все детали проведенной беседы». Женщина дописала пометку, опустила ручку и уставилась на бумагу пристальным, сосредоточенным взглядом, после чего задумчиво хмыкнула, отложила книжку в сторону и пошла заваривать кофе. Капитан Багги, тем временем, уверенно шагал по коридорам внутренних помещений тюрьмы. Мимо него проходили охранники, от которых поддерживающему фоновую маскировку мужчине приходилось постоянно уворачиваться. Но это было малой платой за то, чтобы не сидеть весь день в камере, иногда выходя на обед в тюремной столовой. Такое существование было бесконечно скучнее, чем бродить по коридорам, наблюдая разнообразную жизнь легендарной великой тюрьмы вживую. Так что Багги машинально увернулся от очередного охранника, достал из внутреннего кармана довольно удобной униформы улитку и одним движением поднял трубку. «Слушаю», — коротко сказал охранник. «Капитан Багги», — как-то робко сказал Дин-Дин. Глаза ровно идущего по коридору клоуна сразу оживились. «Джей, гораздо веселее», — сказал мужчина. «Не переживай, мне уже передали, что ты на острове революционной армии», — быстро пояснил Багги. «Передал Шанкс», — мысленно дополнил капитан, которому ласково сообщил Исап. Чем грибанный Шанкс со мной немедленно поделился и попросился сесть в соседнюю камеру, совсем грустно подумал Багги. Глаза улитки неловко потупились, из чего Багги сделал вывод, что Джей мысленно воспроизвел весь маршрут этого великого сообщения. «Я приношу свои извинения, сэр», — тихо сказал парень. «Я должен был предупредить вас. Просто я...» Тут Джей невольно запнулся и ненадолго замолчал. «Как вы, сэр?» — неловко спросил очень виноватый сын ночного кошмара Багги. Стремительно отдаляющийся от кабинета психотерапевта мужчина даже не запнулся. «Прекрасно», — уверенно заявил человек, ступающий по коридорам самой защищенной тюрьмы мира. «Не переживай об этом, парень. Это твой отец, конечно, ты имеешь право говорить с ним о своей жизни», — уже гораздо мягче сообщил Багги, после чего тяжело вздохнул. «На самом деле, я переборщил с этим всем», — неловко произнес мужчина. «Я должен был сообщить Есапу еще тогда, когда ты решил плавать с отродьем Шанкса после Эниас. Я знал, что это не будет длиться вечно, но, в мое оправдание я был немного занят», — слегка раздраженно заметил Багги. «Так что не переживай, ты все сделал правильно. Это бы рано или поздно вскрылось, и хорошо, что ты сказал об этом прямо. Помогло избежать очень большой неловкости в будущем», — уверенно заявил мужчина, поворачивая в сторону столовой. «Сегодня для высших офицеров подавали фуа-гра с утарскими хлебцами и индейку, фаршированную золотыми яблоками. Конечно, Багги не был высшим офицером, но чего работники столовой не видят, то их не беспокоит».